Ночь на 2 октября. Прохладно. В комнате 69 градусов. Обычные вибрации и вспышки. Синие, серебряные и красные. Беседа у кресла владыки. Собираю новую расу. Адепт, живущий среди людей, утверждается как сподвижник. Истина творчества основания новой расы утверждается. Огонь утвержденного сподвижника зажигает дух избранных. Когда дух сподвижника трансмутирует свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы других. Как в космосе все передается, являясь сферой радуги, так сподвижник рассыпает семена радужные. С основанием растет строение. Творчество сподвижника приближает мир высший. Синтез чаши, магнит сердца. Чувство знания является сподвижнику символ носителя чаши красоты. Так, Урусвати, ты наша мощная сподвижница. Фуяма сеет те же семена. Космическое предназначенное таинство даст тебе мощь Архата. Несется дух твой, объединенный с нашим. Новую расу нелегко собирать. Магнит твоего сердца сливается с нашим. Так близится завершение. 24. Скажу, живет во шраме дух мой. Блюду сам. Ценю любовь ко мне. Чистое устремление живет в сердцах ваших. Истина свидетельница Ояна знает правду. Возносимся любовью. Сердце — величайший рычаг. Мы, архаты, им живем. Таинство на этом рычаге основывается. Вся мощь его таинства — сердце. Я радость шлю, Урусвати. Магнит твоего сердца Архата дал Поруме жизнь. Радость ее превышает горе. Рвется, рвется Порума приехать в Индию.